почему же это он не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в петушках. Чего? Моровая язва. Там кто-нибудь обработал собственную дочь? И ты? Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе, не пущу. Значит, не пущу. Вернее, пущу при одном условии. Ты разгадаешь мне 5 моих загадок. Для чего ему подлюки, загадки? Подумал я про себя. А вслух сказал, ну, так не томи. Давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки. Для чего ему разъебаю загадки? Подумал я еще раз. Но он уже начал первую. Знаменитый ударник Алексей Стаханов 2 раза в день ходил по малой нужде и 1 раз 2 дня по большой. Когда же с ним случался запой, он 4 раза в день ходил по малой нужде и ни разу по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой, если учесть, что у него 312 дней в году был запой. Про себя я подумал, на кого это он намекает, скотина. В туалет не ходит, пьет, не просыпаясь. На кого намекает, гадина? Я обиделся и сказал, это плохая загадка, сфинкс. Это загадка с поросячьим контекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку. Ах, не будешь? Ну, то ли ты еще у меня запоешь. Слушай вторую.